Я профессор университета. — А что у вас за специальность? — спросил Джерри в некотором замешательстве. — Психология. Но, несмотря на это, я оказался плохим знатоком людей. Меня сразу же уволили со службы за аморальность. Снова возникла длительная пауза. Наконец Джерри нарушил молчание. Я тоже не хочу обвинять мою жену. Я тоже плохо знал людей. Часто я думал, что жена моя лишь какое-то редкое исключение. Но теперь мне кажется, что и ваша жена точно такая же. Странно. Ничего странного в этом нет, — добродушно рассмеялся мистер Минвегин. Таких исключений на свете имеется не один миллион. Разумнее всего, конечно, остерегаться их. Или же пойти в каменщики. «Неужели вы не могли бы устроиться преподавателем в другой университет?» — спросил Джерри. «Не думаю. Университеты существуют главным образом на средства частных пожертвователей. И если нет связи с этими меценатами, значит, пути закрыты. А тем более, когда на тебе такое несмываемое пятно». Грубый обман. Однако я не огорчаюсь, так как 5 месяцев назад я сделался хобо и с тех пор веду жизнь полную разнообразия. Мистер Минвегин прервал свой рассказ и повернул голову в сторону улицы, где в это время как раз против сквера остановился радиоавтобус. Через несколько мгновений Гарлем узнал, что Гарри Трумэн был единодушно избран первым улыбающимся Соединенных Штатов, и что все 48 штатов послали многочисленные представительства на выборы национальной королевы улыбки. Диктор радиоавтобуса закончил это сообщение торжественным воззванием. «Каждый гражданин помнит о своем великом долге улыбаться во время национальной недели смеха. Улыбка ничего не стоит, но она оплачивается. Взгляните на портреты наших общественных деятелей. Все они улыбаются или смеются. Почему? Потому что они не боятся обнажить свои зубы, сверкающая белизна которых достигнута благодаря зубной пасти хлорофилл. Улыбайтесь и смейтесь». Улыбайтесь всемирно известной хлорофилловой улыбкой. Мистер Минвегин сдержанно рассмеялся, но Джерри был не в силах даже улыбнуться. «В этой стране всегда что-нибудь проводится», — проговорил мистер Минвегин задумчиво. «Порою кажется, что люди живут исключительно ради проведения чего-то. Что проводить? Это уж не так важно, лишь бы проводить. Проведение различных месяцев, недель, дней теперь уже глубоко укоренилось в нашей национальной жизни. Проводятся месяцы безопасности и самообороны, недели шелка, хлопка или шерсти, дни консервов, автопокрышек, нефтепродуктов, помощи Пакистану, стиральных машин и даже дни «Ешь больше мороженого и сыра». Короче говоря, все месяцы, недели и дни отведены для прославления различных событий, товаров и выдающихся личностей. Поэтому люди вечно так спешат. И за всей этой суетой хитроумный механизм коммерции — продать как можно больше и увеличить долговое бремя на плечах людей, потому что все покупают в долг. К тому же во время всех этих кампаний от двери к двери ходят сборщики пожертвований. Каждый из них собирает на какое-нибудь доброе дело. Тут, легкое на помине, появилась негритянская девочка с подписным листом. Сначала она протянула листок Джерри, вероятно, потому что его костюм выглядел лучше и внушал больше почтения, чем изрядно потертый костюм мистера Минвегина, и с улыбкой произнесла: «Сбор средств по случаю национальной недели смеха, сэр». В пользу кого?